Глава 9. К воротам больницы подъехал седан бизнес-класса. Сидевший за рулем Тарма Кильп опустил стекло и помахал охраннику в будке купюрой. Тот смахнул крошки с усов и потрусил к посетителю. Купюра сменила владельца, шлагбаум поднялся, и дорогой автомобиль поехал по направлению к моргу. 60-летнего господина покалывал озноб нешуточного раздражения. От менеджера-сутенера Бориса он узнал о страшном событии. Катя погибла. Лучше всего было забыть, выкинуть девчонку из головы и заменить на другую молоденькую шлюху. Но если бы все в жизни было так просто. Катя ему нравилась. Она с выдумкой обслуживала его в постели. Не забывала хвалить, когда все шло как надо, и не замечала мужских осечек. Однако неплатный секс был главным в их отношениях. Кильп приблизил ее к себе, чтобы доверить проститутке крайне важное поручение. И этот момент настал. Сегодня Катя должна была принести ему особый конверт и получить щедрое вознаграждение. Для необразованной девушки содержимое конверта мало о чем говорило, а вот для него представляло огромную ценность. Тарма Кильп припарковал автомобиль рядом с фургоном для перевозки тел и направился к двухэтажному невзрачному зданию. В коридоре дурно пахнущего помещения эстонец поманил пальцем долговязого санитара с подбитой губой. «Скажите, любезный», — Кильп раскрыл бумажник, демонстрируя готовность поделиться с собеседником его содержимым. «К вам сегодня поступила девушка после суицида, моя любимая племянница». «Ну», — нехотя подтвердил санитар. После буйного Алекса он придирчиво оценивал нового посетителя. «Мне бы с ней попрощаться», — Кильп крутил между пальцев пару тысячных купюр. «К сожалению, я улетаю и не смогу присутствовать на официальных похоронах». «Нормально», — согласился санитар. Он приподнял клеенчатый фартук и указал на карман. Деньги легли в указанное место, вскоре Кильп стоял над телом девушки, которая должна была в эти минуты ублажать его в постели. Ее лицо было разбито, прекрасные губы, которыми девушка так умело поднимала его плоть и настроение, превратились в засохший кровавый оскал. И только густые черные волосы сохраняли былую привлекательность. Прикрывая платком дыхание, Кильп придирчиво осмотрел тело. Особо его заинтересовали бедра девушки. Посетитель хмурился то ли от недовольства, то ли от неприятной атмосферы. Выпрямившись, Кильп попросил санитара перевернуть тело погибшей. Работник морга красноречиво приподнял фартук и указал на карман. Кильп кивнул в знак согласия и жестами поторопил долговязого. Татуировку бабочки на пояснице Кильп узнал легко. Во времена его молодости наколки свидетельствовали о принадлежности к уголовному миру, а сейчас превратились в индустрию украшений для раскрепощенной молодежи. Эстонец во многом был консерватором, однако тату на молодых гибких телах ему нравились, поэтому он и запомнил легкокрылую бабочку Кати. В коридоре Кильп вспомнил о главном и полез в карман за бумажником. «Мне надо осмотреть вещи племянницы». «Нормально. После стычки с психом санитару было приятно иметь дело с понимающим человеком». Осмотр одежды погибшей девушки ничего не дал, Кильп приуныл. «А сумочка? Была при ней сумочка. Понимаете, у Кати хранилось мое личное письмо. Я хорошо заплачу, если удастся его вернуть». Алчный мозг долговязого санитара озарила коммерческая идея. Не принести ли старому хрычу какую-нибудь другую женскую сумочку, а вдруг прокатит? Но вспомнив, что посетитель упомянул конкретное письмо, санитар с сожалением признался. Это все, что при ней было, точнее, на ней. Вернувшись в автомобиль, Кильп задумался. Его терзали обоснованные сомнения. Богатый риском жизненный опыт говорил однозначно. Неожиданная смерть в самый ответственный момент не может быть случайной. Всегда есть тот, кто в ней заинтересован. А если так, то жди продолжения, самого неприятного. Эстонец достал сотовый телефон и позвонил. «Вениамин, привет, это Тарма. У меня к тебе большая просьба. Если в ближайшие дни тебе принесут нечто необычное, позвони мне и сделай так, чтобы я пересекся с этим человеком». «Что конкретно принесут?» «Вениамин, у тебя глаз наметан. Поверь, когда ты увидишь это, то сразу поймешь. И учти, Моя благодарность будет выражена не только словами.